И вот, наконец, заветная дверь, в которую мы вползли один за другим. В то время как я прислонился к стене, не в состоянии свести колени, Газетти и Видаль закрыли дверь и задвинули засов. «Долго же пришлось тебя ждать», — хрипло сказал Видаль, обращаясь к Газетти. «Что ты делал все это время?» «Искал этот чертов канат. Думаете, это было просто?» «Где они сейчас?» «Совещаются и закусывают у вас в кабинете». «На это уйдет некоторое время, а мы пока примем душ и переоденемся». «Найди во что переодеться, Берди. Я буду в комнате Гарриса». Взяв маленький электрический фонарь, Видаль направился в противоположный конец коридора. Газетти провел меня в какую-то комнату и сказал со своей змеиной усмешкой: «Давай, парень, принимай душ и переодевайся». С этими словами он вышел. Войдя в маленькую ванну, я разделся, принял теплый душ и вернулся в комнату, где в шкафу нашел рубашку и брюки. Дверь открылась, и вошел Видаль. «Пойдемте, Берди, вам нужно что-нибудь выпить». И он повел меня по коридору в комнату для прислуги. Газетти разлил виски в стаканы и вышел. Я залпом выпил виски и сел, тяжело дыша. «Удивительно», — проговорил Видаль, глядя на меня. «Вы спасли мне жизнь. Что вас толкнуло на это? Это очень интересно. Ведь еще час тому назад вы хотели меня убить». «Скажите, зачем вам понадобилось меня спасать?» Откуда он знал, что я собирался стрелять в него? Видя мое смущение и растерянность, он залился своим коротким лающим смехом. «Во мне нет ничего сверхъестественного, Берди. В чем пыталась убедить вас моя жена? Мне также известно о вашей с ней близости. Когда я понял, насколько эта женщина опасна, я поставил подслушивающие устройства во всех комнатах. Прослушивались даже ваши номера в отеле «Сан-Сальвадоре». Все последние недели я следил за ее планами избавиться от меня с возрастающим интересом. Временами даже с восхищением. Вы не поверите мне, Берди, но это меня даже увлекло. Увлекли ее изобретательность и искусство». «Что вы там несете? Вал опасно. Да это вы опасны. Раз уж вы так много знаете, то вам, наверное, тоже известно, что я люблю ее уже много лет». «Я знаю это, Берди, и мне вас жаль. Вы настолько ослеплены, что даже и теперь не видите, что были лишь инструментом, игрушкой в ее руках. Мой бедный Берди», — продолжил он после некоторого раздумья, — «в том-то и дело, что Валерия не способна никого любить. Она только использует людей для своих целей. Она использовала вас, Дайера, пыталась, правда, безуспешно использовать и меня». «Я не верю ни одному вашему слову», — закричал я. «Вы порочный и бессердечный человек. Она меня предупреждала об этом. Вы пользуетесь гипнозом, чтобы овладевать ею. Более подлых вещей нельзя себе представить». «И тем не менее вы спасли мне жизнь», — он поднял брови. «Не странно ли? Почему же вы все-таки это сделали, Берди?» «Почему?» «У меня есть совесть. Я решил, что лучше погибнуть, чем взять на свою совесть вашу гибель. И еще одно. Я верю ей больше, чем вам, и не поддамся на ваши уловки». Он поднялся со стула. «Ну что ж, возможно, они еще в моем кабинете роются в бумагах. Пойдемте, Берди, посмотрите сами. Может быть, немного протрезвеете». Он подошел к двери и открыл ее. Я не двинулся с места. Передо мной всплыла сцена на лестнице, когда Дайер толкнул Видаля на крышу и закрыл дверь. Вал тогда зло улыбнулась и произнесла: «Это был единственный путь. Ты не смог этого сделать. Мы сделали это сами». Вы что же, боитесь проверки, Берди? Боитесь разочарований? Боитесь развенчать ангельский облик любимой, который сами себе создали? Усмешка в его голосе подействовала на меня, как удар хлыста. Я поднялся и последовал за ним. Внизу я увидел, что дверь его кабинета открыта, и там горел свет. За дверью, притаившись в ожидании, стоял Газетти. «Он старается открыть ваш сейф, босс», — сказал он. «Это будет нелегко», — ответил Видаль. Голос его звучал совершенно спокойно, но шум урагана сильно его заглушал. Он взял меня за руку и подвел к самой двери, которая была слегка приоткрыта. «Стойте здесь и слушайте». Я стоял, боясь заглянуть в комнату. За шумом ветра ничего не было слышно. Затем я услышал голос Вал. «Какого черта вы там возитесь? Вы говорили, что можете открыть его, так что вы там копаетесь?» Я едва узнал ее голос. Он был хриплым и злым. «Он изменил комбинацию!» — воскликнул Дайер. «Сейф не открывается!» В его голосе звучало отчаяние. «Да открывайте же скорее, глупый вы идиот!» — закричала Вал. «Вы думаете, что я прошла через все это ради того, чтобы оставаться ни с чем?» Ее слова болью отзывались в моем сердце. Видаль взял меня за руку. «Войдемте, Берди, сейчас будет нечто интересное!» Перекрывая шум ураганного ветра, раздался душераздирающий крик Вал. Дайер застыл у большого стенного сейфа. На него был направлен свет трех фонарей. Рядом стояла Вал с вытаращенными глазами и землистым, словно окаменевшим лицом. — Что, не получается? — спросил Видаль с участием, когда мы вошли. — Да, я действительно изменил комбинацию. Он издал свой обычный лающий смешок. — А вот и бедный наивный Берди. Он все еще верит, что ты ангел, Валерия. И чем ты его так околдовал, а? Видаль подошел к письменному столу и сел. — А теперь, Берди, введем вас в курс дела. Вы заслужили это тем, что спасли мне жизнь. «Садитесь все!» Последовала пауза, после чего Вал села. Дайер, боязгливо взглянув на Газетти, тоже уселся в стороне от Вал. «Итак», — начал Видаль, устремив на меня свой взгляд, «теперь я объясню вам, почему эти двое чуть не толкнули вас на преступление. В сейфе, который пытался вскрыть Дайер, находятся акции на 8 миллионов долларов. Результат сделки, заключенной мною в Ливии. Эти деньги, за вычетом моих комиссионных, принадлежат правительству Эль-Сальвадора. Дайер все это прекрасно знает, так как участвовал в переговорах. Несколько недель тому назад я обнаружил, что моя жена вступила с ним в сделку. Меня это не удивило, так как я уже давно перестал доверять ей. Однако я, разумеется, не мог пройти мимо того, что мой помощник предал меня. Из предосторожности я поставил подслушивающее устройство во всех помещениях дома. Из этого я узнал, что они составили план моего убийства. Дайер сообщил ей о содержимом сейфа и убедил ее, что сможет его открыть. Валерия уже некоторое время ищет удобный способ избавиться от меня. Как моя наследница, она стала бы очень богатой. Но тут подвернулись эти 8 миллионов, и она совсем потеряла голову. Соблазн, против которого она не могла устоять. Есть интересная запись, где она пытается убедить Дайера убить меня. Но у того не хватает на это смелости. На этой же пленке есть запись беседы, в которой обсуждается возможность моего убийства самой Валерии. Но она так же, как и Дайер, не решается на это, боясь полицейского расследования. И вот неожиданный подарок судьбы. Появляетесь вы, Берди. Существует интересная запись, которую вы можете прослушать, где Валерий и Дайер договариваются использовать вас как орудие убийства. Не помню точно сейчас слов, но там она говорит, что вы, Берли, человек простодушный, что она вызовет у вас вашу старую страсть к ней и через некоторое время убедит вас, что она несчастна, так как всецело попала под мое гипнотическое влияние. Единственный способ избавиться от него — это убить меня. Но это абсурд, Берли. Я предупреждал вас, что, поверив этому, вы поверите всему. В отеле Сан-Сальвадора оба ваших номера прослушивались. Запись ваших разговоров с ней заставила меня много смеяться. Чего стоит весь этот разговор о моих дьявольских способностях, насилии под гипнозом? Дайер ей здорово подыгрывал. Он подготовил вашу встречу с тем черным проходимцем, чтобы укрепить у вас веру в ее слова. А вы дали себя ввести этому старому прохвосту вокруг пальца. Они же вам подсказали и мотив моего вполне объяснимого самоубийства, чтобы вы себя чувствовали в безопасности. Ее рассказ о том, что я накануне банкротства, что мной занимается налоговое управление, что я готовлю побег в Лиму, все это вздор. Но видишь, что на вас это подействовало, я из предосторожности взял ваш револьвер. Да, это я взял его, Берли, чтобы вы не натворили глупостей. А талант, с которым она вызывала у себя припадки, одурачивший не только вас, но и врачей, был приобретен ею в третьеразрядной бродячей труппе, с которой она выступала некоторое время до того, как стала вашей секретаршей. Вы, конечно, можете всему этому не верить, Берди, но существуют записи, которые вы сможете прослушать в любое для вас время. Они достаточно убедительны. Он поднялся. Ну ладно, на сегодня достаточно. Завтра вы прослушаете записи, а сейчас можете все разойтись по своим комнатам. Я, конечно, разведусь с Валерией. Дайеру придется подыскать себе другую работу. Для вас, Берди, я найду место в своей организации. Но это мы подробно обсудим завтра. Спокойной ночи. И он вышел в сопровождении газетчика.